Глава вторая. Неожиданное путешествие. Появившись в новом мире, я уже находился в боевом состоянии, и скорость моего восприятия была максимально увеличена. Поэтому мне хватило тех мгновений, что я находился еще в сфере переноса, чтобы полностью оценить ситуацию, а главное — принять меры. И если судить по искрам душ и внешним физическим размерам стоящих вокруг зоны переноса демонических воинов, то навык «Кровавая поступь» здесь будет малоэффективен, и я лишь зря потрачу драгоценную энергию СД. А вот антимагический барьер здесь был совсем не к месту. Но он сразу же разрушился, просто не выдержав энергии от сферы пространственного переноса. Впрочем, даже если бы этого не произошло, то я попросту воспользовался бы заклинанием «Малой пелены мрака», которое разрушает подобные магические конструкции крайне легко. И поскольку теперь мне этого делать не пришлось, я решил использовать в этой ситуации мой новый навык — область иллюзии. Так как демоны на разрушенной деревенской площади стояли довольно плотной группой. И практически одновременно, в момент схлопывания сферы переноса, магическая конструкция иллюзии начала работать. Честно говоря, ощущения были совершенно невероятные. Мое сознание одновременно коснулось сотни других разумов, и все существа, чей интеллект проигрывал моему, были окутаны невидимыми ментальными оковами. Мне хватило всего доли мгновения, чтобы вычленить в этом ворохе чужих мыслей самый глубокий и пугающий из их потаенных страхов. И в следующий удар сердца все, кто попал в область иллюзии, увидели вместо меня существо просто невероятной силы, которое сразу же прогрохотало от площади деревни до горизонта. «На колени!» При этом я сам не произнес ни единого слова. А вот демоны услышали голос, как будто гремящий в самих небесах. Причем фактически на колени не упал никто, просто потому как все эти демонические воины и пленные гракоты в тот же миг пали ниц, буквально распластавшись на земле, и даже не думали поднять не то что свои головы. Даже взгляд у них не хватало сил оторвать от земли. И тут, конечно, сыграло свою роль, что ни у кого из присутствующих здесь существ не было и 15 единиц в характеристике интеллект. Но и то чудовище, что они лицезрели сейчас, пусть я его никогда и не видел лично, но слышать о настолько пугающих повелителях демонов мне приходилось. Причем истории эти были не самые приятные. Опустошители миров, в принципе, существа крайне специфические, как минимум потому, что, имея Си-ранг, они при этом не обладают своим личным легионом. Их путь развития сводится к наращиванию личной силы и только. Хотя по уровню могущества, как по мне, никакой легион демонов с этими монстрами сравниться не сможет. И что самое смешное, на мой взгляд, так это то, что опустошители они видели не на моем месте, а шагах в 100 дальше по площади, но захваченные иллюзии разума не могли даже осознать этого факта, потому как в их сознании я появился именно там и нигде иначе. А еще я даже сам не мог понять, какого роста они видят это чудовище, потому как разные существа представляли его от 100 до 200 локтей. Некоторые же вообще в своих воспоминаниях запомнили его ростом более 400 локтей. Именно поэтому мне пришлось остановиться на некоем среднем образе в районе 200 локтей. При этом все тело чудовища было охвачено неистовующими потоками пламени. «Внимание! Вы получили 40 ОС». Но все это было уже неважно, потому как испуганные появлением такого запредельно могучего существа воины, лежащие сейчас в грязи, на площади сожженной деревни, начали погибать один за другим. И при этом очень приятно удивили меня, потому как оказались существами системы с полноценными уровнями, в отличие от демонов, заглянувших в прокол, соединивших мир Шорс с одним из нижних планов. Поэтому я получал не жалкие крохи, а вполне себе сносное количество ОС с этих демонических воинов и ранга. Хотя их напыщенный предводитель в своей памяти презрительно называл этих существ комбионами, То есть, по сути, проклятыми полукровками, что родились от связи порождений хаоса и захваченных ими в плен существ. Внимание! Вы получили 70 ОС. При этом мое сознание легко поддерживало иллюзию, которая продолжала рычать на всю округу, и одновременно с этим я продолжал читать мысли этих существ. Пусть и скомканно, но все равно это было познавательно. Особенно, когда тварей становилось меньше, и потоки мыслей приобретали дополнительную ясность. Внимание! Вы получили 50 ОС. Двигаясь с невероятной скоростью, я раскраивал головы демонам одному за другим. А в сознании пока еще живых собравшихся на площади существ, чудовищных размеров демон просто протыкал когтем черепа этих неудачников. И всего за два десятка ударов сердца твари на площади закончились. Это даже боем нельзя было назвать. Всего 37 тел осталось без своих голов. И лишь их предводитель, какое-то мелкое демоническое отродье, на фоне того чудовища, кем я предстал, и целая куча пленных гракотов были еще живы. При этом поспешности в моих движениях не было, и я легко перевел собранные 1480 ОС в накопитель. Тем более, новые уровни поднимать мне смысла особого нету. И то, что мне удалось узнать в голове этого могучего истинного демонического воина, меня однозначно порадовало. И чем дольше дрожал в грязи этот трус, тем интереснее все становилось для меня. Конечно, старые воспоминания, которые произошли десятки лет назад, мне были недоступны, но яркие... Те, что будоражили память предводителя когорты последние несколько дней, были как на ладони. Особенно меня порадовала информация о мелком импе-щитоводе. И его память хоть и пестрела воспоминаниями о добыче, собранной за последние дни, но меня больше интересовало не это. Ведь поглотить душу демонического воина Дарада я не мог, как и всю его память с навыками. А вот мелкий имп подходил для этих целей самым лучшим образом. Но для начала я решил поглотить души скользких мерзких гракотов, извращенных тварей, чем-то напоминающих прямоходящих змей, как бы странно это ни звучало. Среди пленных осталось всего 84 гракота, не считая моего призывателя. А так как стояли они скученной толпой, перед тем, как повалиться в грязь, то и поглотить души этих существ в первых уровнях много времени не заняло. Да и память этих, по сути, землевладельцев меня не сильно интересовала, поэтому души я вырывал за доли мгновения, не пытаясь погрузиться в них. И как итог, всего 7,5 единиц силы души. 17,6. Так себе улов, если честно. И тут действительно становится понятно, как долог путь возвышения демона. Хотя, если быть честным, то получив 168 ОС с этих гракотов, осушив их системным оружием, мои возможности тоже сильно бы не возросли. Так что демонический путь не особо значительно отличался от пути к могуществу, предложенного системой. Оставив десятки иссохшихся трупов валяться в грязи, я, наверное, в первый раз наконец-то внимательно осмотрел округу. Горящий в нескольких верстах от моей позиции небольшой острог освещал мрачную ночь, впрочем, как и халупы, что полыхали рядом. Ведь даже небо было укутано тяжелыми тучами. Да и деревня, в которой я находился, тоже частично уже сгорела. Но это было понятно. Демонов не интересовали мирские блага этих гракотов. Им не нужны посевы, не нужен даже скот, лишь души и очки системы, и больше ничего. Хотя, если верить памяти щитовода, сокровищницу в Остроге они все же ограбили. Но опять же, лишь ради артефактов системы, потому как золото демонов тоже не интересует. Привередливые эти порождения хаоса, но тут уже ничего не поделаешь. Но об этом я думал, уже поднимая тело мелкого щитовода 16 уровня за голову. И вот его душу я начал тянуть медленно, пытаясь рассмотреть в ней каждую частичку поглощаемой памяти. И пусть времени это заняло прилично, почти 10 минут, но теперь я знал практически столько же, сколько этот иссохшийся труп знал при жизни. И знания эти были ну очень интересны. Потому как даже небольшие нюансы в мироустройстве и повседневной жизни отродий хаоса невероятно пополнили мой кругозор. Интересное слово — кругозор. Очень уж себе любит его повторять. Так вот, и мое понимание мира в целом тоже возросло. Не конкретно этого, а вообще всей радуги миров. Ну и 0,9 единицы силы души. 18,5. Что я получил с тела импа-счетовода, были тоже не лишними. Но, естественно, все это было сделано не просто для того, чтобы лучше знать своего врага. Потому как у меня моментально возник очень дерзкий план. И для этого мне для начала нужно использовать навык идентификации на этом демоническом воине Дароде, который так и продолжал молиться своему владыке, уткнувшись мордой в грязь под ногами и содрогаясь от страха. Но это вполне ожидаемо. Ведь как только количество существ в области иллюзии уменьшилось, то я смог более детально подобрать образ и поведение монстра, которого сейчас увидел этот жалкий трус, находя самые потаенные его страхи. И, честно говоря, вот так активно работать в режиме двухпотокового мышления было крайне необычно. Но это было не сложно, а скорее приятно. Осознавать так сильно возросшие личные возможности. Но возвращаясь к характеристикам Дарода. Да, таким характеристикам наши старшие офицеры точно могли бы позавидовать. Тому же Пиреку или Тагриму о таком и мечтать не приходилось. Но, думаю, тут всему виной был тот факт, что демон улучшал большую их часть не только с помощью системы, но и поглощая души своих жертв. Хотя на глаз определить это соотношение даже мне будет сложно. Жаль, только мелковат демон оказался, всего лишь выше 7 локтей. И выдавая себя за этого Дарода, придется тратить немного дополнительных усилий. А в случае одинаковых размеров наших тел, это могло оказаться куда проще. Навыки и ранга. Особенность. Малое демоническое ядро. 5/5. Универсальная боевая форма. Номер КСР. 187-93-15. 1/1. Волна адского пламени. 3/3. Стиль. Школа меча 4 вертикальных взмахов, 2/5. Воздушный разрез, 2/2. Навыки F-ранга. Особенность. Малый магический дар, 5/5. Взрывная сила, 1/1. Понятное дело, что навыков у этого демона гораздо больше, потому как в списке отсутствовали как минимум регенерация и сопротивление огню. А это значит, что система просто не отразила данные от природы особенностей демонической твари. Но, несмотря на это, перечень ничего, кроме разочарования, не вызывал. А ведь с удачей в 20 единиц стоило надеяться на самый лучший навык из этого списка. Хотя, как показывал опыт, с 37 демонических воинов выпали все равно в основном пустышки и ранга. А если точнее, то 31 штука. Но зато ни один из трупов не отказался поделиться картой в принципе. Остальные 6 оказались тоже не самой лучшей добычей. Потому как волна адского пламени — это не магический навык, а именно что изменение тела, позволяющее выдыхать огонь. И, как по мне, пользы от него совсем немного. Опять же для меня лично. Ну, может, когда-нибудь продать удастся. К тому же свое тело видоизменять уже былого желания у меня теперь нет. Потому как огромным драконом быть, конечно, хорошо. Но и свои недостатки в этом есть, особенно если внутри ты до сих пор считаешь себя гоблином. Все это действо не заняло у меня и 15 минут с момента моего появления в этом мире Сатеяхос, где до недавнего времени хозяйничали гракоты. И маны у меня все эти манипуляции отняли всего 317 единиц. 5431 из 5748. Так что поддерживать область иллюзий я смогу еще очень долго. Новые фрагменты памяти перестали появляться в сознании предводителя когорты, Дарода. И если судить по воспоминаниям ментального мага, что создал заклинание области иллюзии, то дальнейшее удержание существа под его воздействием уже ничего не принесет в плане получения новой информации. Поэтому голова демонического воина в тот же миг отлетела в сторону. А мой собственный образ в области иллюзии максимально детально повторил безвременно почившего Дарреда. «Внимание! Вы получили 140 ОС. 140 из 1030». «Вот теперь я, по большому счету, разобрался со всеми возможными опасностями, как минимум в ближайшем окружении. Ведь навык «Взгляд Тхала» не фиксировал крупных скоплений демонов. Так, мелкие группы по 5 воинов продолжали обыскивать еще неподожженные дома на окраине деревни, видимо, пытаясь обнаружить спрятавшихся в подвалах гракотов. Но там и воинов было мало, от силы 50 отметок. И насколько мне удалось выяснить из чужой памяти, оставшиеся в строю 200 солдат демонической когорты сейчас методично разоряют мелкие деревни, которые располагались в паре десятков верст вокруг. Так вот, вернутся они не раньше рассвета, как им и было приказано. Как раз тогда, когда Дарред должен был активировать пентаграмму для открытия прокола в мир демонов. Но времени у меня было еще достаточно, и особой спешки не предвиделось. Поэтому, пока мелкий грокот по имени Шабишх так и продолжал лежать в луже крови из тел двух демонов, довольно-таки паршиво притворяясь мертвым, я решил проверить добытое в этом ожесточенном бою сокровище. Конечно, для сбора трофеев можно было призвать Себию из карты, но мне кажется, появление ее здесь никакой пользы не принесет. Потому как уже через 4 часа наступит рассвет, и тут станет опасно даже для меня, не говоря о девушке всего 10 уровня. А вот трофеи действительно заслуживали внимания, потому как у каждого демонического воина было системное оружие, правда, только у Дарда оно оказалось и ранга. Но все же 37 системных копий F-ранга тоже были неплохим подспорьем, как и E-ранговый меч. И, естественно, основной добычей был накопитель опыта емкостью на 5000 единиц, наполненный чуть меньше, чем на четверть. 1200 из 5000 ОС. Это, скорее всего, был своеобразный налог, подготовленный когортой для своего владыки. 8779 из 30000. В остальном же, в 7 бездонных сумках F-ранга ничего стоящего не было. Но не считать же за добычу 54 карты с навыком «Гибкая чешуя F-ранга». Это, конечно, не значило, что я их не забрал, как и сами сумки. Но отсутствие редких образцов, как минимум, удивляло. Ведь в памяти Дарреда я видел, как Острог защищали не меньше 50 гиреллов, тварей, являющихся уже E-ранговыми существами. Но этих защитников уничтожали дистанционно, с помощью магии. И, видимо, добыть с этих сильных воинов что-то стоящее не удалось. И, судя по отсутствию трофеев из Острога, глава этого поселения как-то смог скрыться с драгоценными артефактами системы, что здесь хранились. Хотя это и неудивительно, ведь гиреллы были крайне расчетливыми существами, и старшие воины, как я понимаю, не пытались защитить рядовых гракотов от демонического вторжения, а именно что давали время главе поселения с приближенными скрыться. А вот странные подделки и ритуальные фигурки в бездонных сумках, как и отвратительно пахнущая еда, были беспощадно выброшены на площадь, после чего я просто объединил пространственные артефакты в одну E-ранговую сумку. «Ну что, удачливый змеёныш, поднимайся!» — прорычал я, обращаясь к Гракоту после того, как закончил с трофеями. «Хватай артефактный кинжал и поторапливайся! Не стоит злить своего спасителя!»